Не пришлось младшему сержанту Смирнову и солдату Намаконову опять переходить через линию фронта. Она откатилась назад. Туда же промчались немецкие легковые машины, покатили грузовики, потащились повозки. Послышались близкие орудийные выстрелы. А потом, все сокрушая, пронеслись танки с красными звездами на башнях. Это было 16 августа 1941 года. В тот день сидел Намаконов среди своих солдат, ел жирные щи, с наслаждением потягивал из кружки густой черный чай. Вечером он разжег костер, в одиночестве долго сидел возле него, о чем-то думал. Подошел младший сержант Смирнов, расстелил шинель, улегся под деревом, но вдруг поднял голову. Закрыв глаза, Намаконов покачивался, говорил сам с собой, тихо тянул заунывную мелодию. — Вы чего, Семен Данилович, молитесь? — Нет, командир, — спокойно сказал Намаконов. — Это я песню вспомнил. Из нашего рода, старинную. Намаконов раскалил проволочку, которой прочищал мундштук своей большой обкуренной трубки, и, шевеля губами, выжег на ее остове несколько точек. Легкие дымки взвелись и растаяли в воздухе. Смирнов блаженно вытянул ноги, положил голову на локоть и отвернулся. Мало ли что придет в голову человеку со скуластым лицом, раскосыми, очень спокойными глазами. Младший сержант слышал слово «Дайн Тулугуй», которое произносил Намаконов, но не решился спросить, что значило оно. Каменно строгим стало лицо солдата.